кончила. Скорбью великой наполнилась грудь Одиссея, плача приникнул он к сердцу испытанной верной супруги. В радость, увидевший берег, приходят пловцы на обломки судна, разбитого в море грозой Посейдона, носяся в шуме бунтующих волн, воздымаемых силою бури. Мало из мутно-соленой пучины на твердую землю их утомленных, изъеденных острую влагой, выходит. Радостно землю объемлют они, избежав потопления. Так веселилась она, возвращенным любуясь супругом. Рук белонежных от шеи его оторвать не имея силы, в слезах бы могла их застать златотронная Эос, если потом не подумала дочь светлоокая Зевс. Ночь на пределах небес удержала Афина, Деницы ж златопрестольный извод океана, коней легконогих с нею летающих, лампа и брата его Фаэтона, их в крестницу свою заложив, выводить запретила. Так благонравной супруге сказал Одиссей хитроумный: «О, Пенелопа, еще не конец испытаниям нашим, много еще впереди предлежит мне трудов несказанных, много я подвигов тяжких еще совершить предназначен». Так мне пророка Тересия тенью предсказано было, некогда в области темной Аида, куда не сходил я сведать, настанет ли мне и сопутникам день возвращения. Время, однако, идти Пенелопа на ложе, чтоб в сладкий сон, погрузившись, свои успокоить усталые члены.